Боюсь, чтобы ты не исчезла. Боюсь, что это сон. Аладдина, где мы? Паламид. Мы в гротах, которых я никогда не видал. Тебе не кажется, что свет усиливается? Когда я только открыл глаза, я не мог ничего различить. Теперь же все понемногу вырисовывается передо мной. Мне приходилось часто слышать об удивительных гротах, над которыми построен замок Абламора. Это они, должно быть, и есть. Сюда еще никто не спускался. Ключи от них у короля. Я знал, что самые глубокие гроты заливают море, и, должно быть, отблеск моря нас так сильно и освещает. Они думали похоронить нас во мраке. Они спускались сюда с факелами и фонарями и находили только тьму, в то время как к нам свет льнет, потому что при нас ничего нет. Свет все усиливается. Я уверен, что заря проникает через океан, и что сквозь его зеленые волны она нам посылает чистейшие лучи своей детской души. Аладдина, сколько времени мы здесь? Паламид, не имею понятия. До того, как я услышал тебя, я не делал никаких попыток. Аладдина, я не знаю, как это случилось. Я спала в той комнате, в которой ты меня нашел. Когда же я проснулась, то оказалось, что на глазах у меня повязка, а обе руки привязаны к поясу. Паламид, и я спал. Я ничего не слышал. И повязка оказалась на моих глазах, прежде чем я мог их открыть. В потемках я боролся, но они оказались сильнее. Я проходил, должно быть, под глубокими сводами, ибо чувствовал, как на плечи ложился холод, и я так долго спускался, что не мог уже считать ступени. Тебе никто ничего не говорил? Аладдина. Нет, никто не говорил. Я слышала, как кто-то по дороге плакал. Потом я лишилась чувств. Паламид, целуя ее. Аладдина. Аладдина, как ты торжественно меня целуешь. Паламид. Не закрывай глаза, когда я тебя целую. Я хочу видеть поцелуй, трепещущим в твоем сердце. И всю росу, поднимающуюся из твоей души. Нам не найти уже таких поцелуев. Аладдина, вечно, вечно. Паламид. Нет, нет. Над сердцем смерти не обмениваются поцелуями дважды. Как ты прекрасна теперь. Сегодня только в первый раз я вижу тебя близко. Как это странно. Часто думаешь, что видишь друг друга, потому что проходишь друг мимо друга на расстоянии двух шагов, но все меняется в то мгновение, когда соприкасаются уста. Не сопротивляйся. Я простираю руки, чтобы восхищаться тобой, как будто ты мне больше не принадлежишь. А потом я сближаю их до тех пор, пока не коснусь твоих поцелуев. Тогда я испытываю вечное блаженство. Нам нужен был этот волшебный свет. Целует ее еще. А что ты сделала? Осторожно, мы на самом гребне скалы. Она возвышается над водой, освещающей нас. Не отступай. Хорошо, что ты остановилась. Не оборачивайся слишком резко. Меня ослепило. Аладдина оборачивается и смотрит на окружающую голубую воду. Ох, Паламид, как будто небо опустилось на эти воды. Аладдина, вода переполнена неподвижными цветами. Паламид, она переполнена неподвижными и странными цветами. Видела ли ты самый большой цветок, который распустился под другими? Он живет какой-то размеренной жизнью. А вода? Вода ли это? Она кажется прекраснее, чище и глубее, чем все воды земли. Аладдина, я уже не решаюсь смотреть на нее. Паламид, посмотри на все, что вокруг нас освещено ею. Свет не дерзает более колебаться, и мы обмениваемся поцелуями в преддверии неба. Видишь? Камни сводов, опьяненные жизнью. Нам как будто улыбаются, а тысячи тысяч пылающих голубых роз поднимаются вдоль колонн. Аладдина. «О, я слышала!» «Паламид, что?» Аладдина. «Кто-то ударяет по скале». Паламид. «Нет-нет, это золотые двери нового рая раскрываются в наших душах и поют, вращаясь на своих петлях». Аладдина. «Слушай!» «Опять! Опять!» Паламид. Внезапно изменившимся голосом. «Да, это там. Это в глубине самых голубых сводов». Аладдина. «Они идут, чтобы нас...» Паламид. «Я слышу удар железа о скалу. Они замуровали дверь и не могут ее открыть. То скрежещет по камню заостренное железо. Душа его открыла ему —